и в Центральном страховом совете, который предстояло создать на основе закона о защите рабочих, принятого 6 июля 1912 года. Во время этих выборов происходила ожесточенная борьба между большевиками и меньшевиками. Вмешательство администрации и арест нескольких выборщиков только подлили масло в огонь. 15 марта 1914 года большевики одержали полную победу на выборах в Страховой совет, в котором избранные делегаты объединились в специальную рабочую группу. Так Ленин завоевывал одну позицию за другой. В мае 1914 года в большевистской фракции в Думе разразился серьезный кризис. В это время товарищем министра внутренних дел был Джунковский, назначенный на этот пост совсем недавно и не симпатизировавший Белецкому. Получив данные о провокационной деятельности Малиновского, Джунковский потребовал, чтобы тот немедленно ушел из Думы. 21 мая 1914 года Малиновский объявил об отставке, объясняя ее личными обстоятельствами, и немедленно уехал за границу. Затем Джунковский информировал председателя Думы Родзянко о действительных причинах отставки Малиновского. Не желая компрометировать Государственную Думу, Родзянко никому не передал сообщение Джунковского. Шаг Малиновского, которого никто не ожидал, породил много слухов, особенно среди меньшевиков. Говорили, что он уличен в провокации. Центральный комитет большевиков назначил комиссию под председательством польского большевика Ганецкого для проверки слухов. В ее работе приняли участие Ленин и Зиновьев. Комиссия заседала в июне-июле 1914 года и вынесла заключение, что обвинения против Малиновского не доказаны. Еще до решения комиссии Ленин лично объявил Малиновского невиновным на основе расследования, которое провел Центральный комитет. Бесспорно, разоблачение Малиновского могло произвести страшное смятение в рядах большевиков, такое же, как у эсеров при разоблачении Азефа. Даже сама отставка Малиновского доставила Ленину неприятности, поскольку дезорганизовала большевистскую фракцию в Думе. Но в июле 1914 года инцидент с Малиновским показался мелочью перед лицом надвигающейся мировой катастрофы. Что же касается дальнейшей судьбы самого Малиновского, она сложилась так. В 1915 году он вступил волонтером во французскую армию, но вскоре был захвачен в плен и отбывал заключение в Германии, где вел интенсивную большевистскую пропаганду среди пленных. После русской революции в марте 1917 года в архивах департамента полиции были обнаружены документы, бесспорно уличавшие Малиновского. Его история также стала известна и через Белецкого, когда того допрашивала чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства. После того, как большевики свергли Временное правительство, Малиновский добровольно вернулся в Москву. И там его расстреляли по приказу большевистского Верховного трибунала. Что заставило Малиновского в 1918 году вернуться в Москву? Рассчитывал ли он по старым воспоминаниям 1913 и 1914 годов на дружеское отношение к нему Ленина? Может быть, Ленин даже тогда, до мировой войны, знал об отношениях Малиновского и Белецкого, но Малиновский утверждал, что обманывал не его, а Белецкого. Или, несмотря на все, Малиновский надеялся, что его деятельность среди пленных в Германии должна обеспечить ему прочные позиции в большевистской России? Ленин в период мировой войны. Русский народ встретил объявление войны Германии в 1914 году совсем с иными чувствами, чем начало войны с Японией 10 лет тому назад. Японской войне сопутствовал рост революционного движения в России, в то время большинство российских либералов и революционеров было настроено враждебно к правительству и особенно к его внешней политике. Многие из них являлись открытыми или скрытыми пораженцами, а небольшие группы революционеров, согласно более позднему свидетельству самого Ленина, даже принимали деньги от японцев на пропаганду